Концерт в 3 пополудни. Она всегда была такой. Нескладной, с большим туловищем, большими ладонями и ступнями, карими, широко поставленными на широком лице глазами и полуулыбкой на толстых губах. Она никогда не была на море, но ей в голову не приходило жалеть об этом. Иногда ей снилось, что она плывет. И не в замкнутом самодельном водоеме неподалеку от их садового участка под Александровкой, а в чем-то подвижном, и тело ее делалось ловким и легким. Но сны эти прекратились еще в детстве. Плавать Тамара так и не научилась, а воду любила проточную из крана. У нее никогда не было выходных туфель, кроме тех, что купила ей бабка на окончании ПТУ. Кремово-нежных, с модной металлической пряжечкой. Радость подарка — портил обидный плоский каблук. «Чтоб не навернулась, дурища такая», — пояснила бабка, пряча в шкаф мятую картонную коробку. Стоимость этих первых и последних выходных туфель Тамара запомнила навсегда. 9 рублей 50 копеек на старые деньги. Жали туфли самым немилосердным образом, хотя ширина была выбрана большая. Жали так, что ныло сердце. Похоже, она испытала в 6 классе, когда мальчишки хотели запереть ее одну в кабинете биологии, где стоял обглоданный человеческий скелет. От страха остаться в закрытом помещении неловкая Тамара успела подставить ногу в щель, а тайная ее симпатия, отличник Ладушкин, все тянул и тянул на себя дверную ручку, хотя прекрасно видел и зажатую ногу, и сверху вниз обращенный на него страдающий Тамарин взгляд, и ее толстые лодочкой-полуулыбкой сложенные губы, в которых так удобно было скапливаться слезам. Туфли Тамара надела еще раз на собственную свадьбу, когда пряжки опять вошли в моду. Теперь туфли жали еще сильнее, а сердце продолжало ныть, и после того, как Тамара, вернувшись с Виталиком из ЗАГСа, стянула их с опухших ступней и сунула в помойное ведро, будто знала, ничто подобное ей больше не пригодится. А последние годы Тамаре стало сниться, что она беременная. Это был трудный сон. Хорошо, что повторялся нечасто. В этом сне Тамара клала руку на живот и прислушивалась, шевелится ли ребенок. Различив толчки, она успокаивалась. Но чаще под ее ладонью ничего не происходило. Какое-то время Тамара лежала в своем сне тихо и надеялась на чудо. Потом сердце тоскливо запрокидывалось, горло сводило судорога, она всхлипывала и просыпалась. Было опять утро. Батареи шпарили, гоняя по комнате душные волны. Тамара несколько раз глубоко вздохнула, стараясь унять сердцебиение. Вот окаянные. Газ сжигают. Еще до середины мая терпеть. Оттого и сны такие снятся. Отчего же еще? Она спустила на пол тяжелые, венозной сеткой оплетенные ноги, вслед подтянула большое туловище и так в 2 приема встала. Разношенными босыми ступнями прошлепала в ванную. Не включая света, отвернула до упора холодный кран, долго стояла, подставив под струю руки. Потом обтерла шею, лицо, грудь. Ворот ночной рубашки намок, но это было приятно. Она снова подставила руки под кран, проточная вода ее успокаивала. В кухне она допила чай, оставшийся с вечера, огибая мебель большим телом, дошла до окна, раскрыла форточку настежь и зажмурилась от удовольствия. Воздух был прохладный, с запахом народившейся тополиной листвы. Окна дома напротив блистали отраженным светом зари. Точно в церкви. Тамара вспомнила, как ходила светить вербу и горячо светящиеся оклады иконостаса. Пока она любовалась окнами, с востока натянуло тучи, солнце спряталось, а к запаху листвы примешался запах близкого дождя. В Женечкиной комнате работал компьютер. Ты что же, и не ложилась совсем? Женечка повела плечом. Да ладно, мам, еще немножко, спи. На занятия же. Сегодня к 3-й паре. Закрой дверь, если мешает. — А что мне должно мешать? — удивилась Тамара. Звук, идущий от компьютера, был приятным. похожим на шелест листвы за окном. Она разглядывала прямую спину дочери,